Лесная дача. Часть первая. В оврагах лежал еще снег, бурый и рыхлый. Из-под него стекали ледяные ручьи, но наверху снег уже стаял, и прошлогодняя трава желтыми стрелками смотрела в небо. На припеке появились первые желтые цветочки. В небе было много налито сумеречной, свинцово-тяжелой мути. Низко над деревьями пролетел стервятник, и по его лету стихали птицы. Потом они снова гомонили, устраиваясь жить. Булькала разбухшая земля, ветер дул слабый, теплый и влажный, доносил откуда-то издалека весенние гулкие шумы. Не то людской говор из реки села, не то птичий клекот стаков. Лесничий Иванов вышел на высохшее уже крыльцо и закурил папиросу. Папироса медленно тлела в сгущающихся влажных сумерках. Прошел с ведрами сторож Игнат и сказал: «Теплынь, Дмитриич, благодать! Матри, завтра вальшны попотянут. Придется под самую Пасху на охоту идтить». Игнат ушел в скотник, потом вернулся. Подсел на ступеньку и свернул собачку. К весеннему сладкому запаху прелой листвы и талого снега примешался горький махорочный запах. За рекою в церкви ударили. Колокольный великопостный звон долго ныл в воздухе, разносясь над водою. — Седьмое Евангелие, надо полагать, — сказал Игнат. — Скорые со свечками пойдут. Река летом попуза не будет. А теперь на силу переехали на баркасе. Весна. Вычистить надо двустволку сегодня обязательно. Игнат деловито сплюнул в лужу и крепко затянулся. Ночью, по всем приметам, журавли сядут за садом ночевать. А завтра, стало быть, по тетеревам пойдем, — сказал Иванов и прислушался к вечеру. Игнат тоже прислушался, склонив мохнатую голову на бок к земле и небу. Услышал нечто нужное и сказал утвердительно: «Надо полагать, теперь самый ему лед. Нет мне этого приятнее. Завтра к рассвету дрожки заложи. Поедем в Радчинский лес, посмотрим. Верхом ничего, проедем». На террасу справа от крыльца стремительно выбежала Аганька, дочь Игната, и стала выбивать пыль из тулупа тонкими коричневыми волошками. Все же было холодно, и Аганька по очереди поджимала босые свои красные ноги, запела визгливо, приплясывая на месте. «Поет соловей на березке моей, не дает соловей спать голубке своей». Игнат посмотрел на нее снисходительно любовно и сказал строго: «Девка, грех». «Ну-ка что ж, теперь греха не бывает», — ответила Аганька, поджала правую ногу и принялась усердно хлестать, став к крыльцу спиной. Игнат погрозил в спину дочери всей ладонью, улыбнулся и сказал Иванову: «Бойкая девка, 16 годов нету, а в люботу уж играет. Ничего не поделаешь, ночи не спит, все шмыгает». Аганька круто повернулась, задрала голову и ответила отцу: «Одно дело. Жив человек-от! Жив, жив, доченька, а ты помалкивай». Иванов посмотрел на девку, похожую на молодого звереныша, на молодое ее тело, на ее весенние глаза, почуявшие люботу. В его глазах, уже усталых, помимо воли, должно быть, и бессознательно, скользнула грусть на одну минуту. Потом он радостно, громче, чем надо, сказал: «Что ж, так и нужно, так и должно. Люби и гуляй, девка». «Конечно, пущай гуляет. Молодость», — отозвался Игнат. Опять ударили к Евангелию. Сумеречной мути все больше наваливалось в небо. На деревьях в зеленом воздухе кричали вороны. Игнат наклонил голову к земле, слушая. Издалека, из сада, от оврага с выгона долетел тихий, чуть слышный в весенне-настороженном зеленом гуле журавлиный клекот. Волосатое лицо Игната вытянулось. Стало сначала серьезным и внимательным, затем хитрым и взволнованно радостным. «Сели. Журавли!» — — сказал он возбужденным шепотом, точно страшился спугнуть их и заторопился. «Двустволку надо смазать». И Иванов тоже заторопился. По какой-то ассоциации, верно по той, что пойдет сейчас следить журавлей и увидит ее, увидел перед глазами своими с осязательной явственностью Арину, широкую, крепкую, горячую, в красном платке, со звериной мягкими ее губами. «Дрожки завтра на заре заложи, в Рачинский лес поедем. Я сейчас в лес пойду, посмотрю», —